Вулкан Гойбню. То, что в свидетельстве Цезаря о гальских богах не упомянут бог моря, которого можно было бы назвать Нептуном, вполне объяснимо. С морем скорее была связана жизнь островных кельтов и негалов, живших на континенте. Странно то, что среди гальских богов Цезарь не назвал бога кузнечного ремесла Вулкана, ведь кузнечное ремесло в Галлии было развито весьма высоко. В традиционных цивилизациях кузнец считался сакральным персонажем. Он работает с металлом и огнем, постоянно путешествует в поисках сырья и заказов. Даже народы с достаточно развитой культурой наделяли железо особыми магическими свойствами. Например, Плиний писал, что железо помогает против вредных веществ, а также против ночных страхов. Сакральное могущество и магические свойства приписывались не только металлам, но и магическим инструментам. Искусство изготовления орудий изначально превышает человеческие возможности. Оно идет или от бога, или от демона, ведь кузнец выковывает и смертоносное оружие. Вероятно, представление о сверхъестественных свойствах металлов уходит корнями в каменный век. Каменное орудие было наделено таинственной силой. Оно ударяло, ранило, высекало искры, как это делает молния. Двойственная магия каменных орудий, смертоносных и благотворных, была передана новым металлическим орудием. Молот, наследник каменного топора, становится атрибутом могучих громовержцев. Поэтому боги грозы и плодородия изображались как кузнецы. Иногда небесный кузнец играет роль культурного героя. Он приносит с неба семена полезных растений и обучает людей земледелию. Магическое значение кузнеца увеличивается еще и потому, что он хозяин огня. Более того, кузнец изготавливает оружие богов и героев и вкладывает в него магию. Именно таинственное искусство кузнеца превращает оружие в магические предметы. И, наконец, ремесло кузнеца связано с космогоническим актом, нанося удары по наковальне, кузнец повторяет соответствующий жест могучего бога-творца. Культурный герой – персонаж мифов, добывающий или впервые создающий для людей различные объекты культуры – огонь, культурное растение, орудие труда. В свете всего вышесказанного становится ясно, что такой кузнечный народ, как кельты, должен был почитать бога-кузнеца. Цезарь, который ничего не говорил о гальском вулкане, утверждал, что вулкана почитали германцы. Но поскольку, совершая набеги на германцев, Цезарь не слишком отдалялся от Рейна, то, по-видимому, он имел в виду жителей той же долины Рейна, которые почти ничем не отличались от галлов. Другой античный автор оставил свидетельство о гальском племени инсубров, жившим в Цизальпинской Галлии, с давних пор совершавшим жертвоприношение какому-то кельтскому богу, которого этот автор называет Вулканом. В римское время среди посвящений Вулкану, найденных в западных римских провинциях, наиболее значительную и однородную группу представляют надписи гальского происхождения. Особенно Вулкана почитали на востоке и северо-востоке. Галлоримский вулкан ничем не напоминает прежнего кельтского бога. Он во всем подобен греко-римскому Гефесту вулкану. Однако в Галлии римского времени вулкан, по-видимому, стал великим богом, каковым он не являлся в римской мифологии. На рельефе из Парижа вулкан изображен рядом со своей супругой Венерой и Марсом. Гомер, как известно, смеется над Гефестом, вулканом, которому Афродита, Венера, изменила с богом войны Аресом, Марсом. Но парижский рельеф, возможно, наоборот, прославляет победу бога-кузнеца над неверной женой и ее возлюбленным, одержанную с помощью мастерства и хитрости. Гефест поймал Афродиту и Ареса в искусно сплетенную им сеть. Это единственное в своем роде изображение подчеркивает исключительно важную роль вулкана в кельтских странах Римской империи. Литература и законы островных кельтов свидетельствуют о том, что кузнец в их обществе был весьма значимой фигурой, наделенной сакральным могуществом. Эти представления переняла и ирландская христианская церковь, относившаяся к кузнецам и их магическим способностям весьма настороженно. Недаром гимн VIII века призывает Божью помощь против чар женщин, кузнецов и друидов. Ирландские же крестьяне, наоборот, с почтением и благоговением относились к кузнецам, которые якобы могли излечить с помощью своей магии любую болезнь. Как и в других традиционных цивилизациях, в Ирландии престиж кузнеца объяснялся не только его искусством, но и его тесной связью с магическими свойствами железа. Естественно, что у островных кельтов имелся бог-покровитель кузнечного ремесла, двойник гальского вулкана. В Ирландии его звали Гоибнию, а в Уэльсе – Гофанан. Оба имени происходят от слов, обозначающих кузнец. Гоибнию был первым из триады богов-ремесленников. Два других – это плотник Лухта и медник Кредни. Во время второй битвы при Мактуирот изготавливали незнавшие промаха магические оружия для луга и воинов Туата де Данан. Гоибнию был также связан с целительством. Мы знаем, что во время второй битвы при Мактуирот смертельно раненый Гоибнию бросился в источник здоровья и исцелился. В древнем ирландском заклинании Гоибнию призывают помочь вытащить колючку. Но особенно важной была роль Гоибнию как хозяина потустороннего пира, пира Гоибнию. Участники праздника становятся неподвластны болезням, старости и смерти, отведав чудесного опьяняющего напитка, дарующего вечную жизнь. Можно вспомнить, что Гефест, греческий аналог Гоибнию, тоже разносит гостям на олимпийских пирах нектар, божественный напиток бессмертия. Отзвуком этого древнего мифа о божественном кузнеце, хозяине потустороннего пира, является, может быть, странная статья в законах средневекового Уэльса, согласно которой придворному кузнецу первому подавали напитки на королевских пирах. Главенство на потустороннем пиру богов сближает Гоибнию с Дагдой и ставит его в один ряд с великими богами, но для ирландского народа он остался прежде всего божественным кузнецом.